Глава 14. Его слова подтвердили мои самые худшие опасения. Все же он намерен отправить меня на верную смерть, только медленную. Как там сказала Инга? Чтобы быть милостивым к несчастным. Благодарю за такую милость. Коварный план супруга был прост. Неугодную жену сослать на север, а взять себе другую. Год-два, и все, он свободен. Гнусный, жестокий план. Какое же вероломство. Но я совсем не хотела умирать. Я так молода и красива, и это тело мне очень и очень нравилось. Мне было всего 19 лет в этом мире. Поедешь в Налагию и предъявишь приказную грамоту, что эти земли царь даровал нашему роду Морозовых. Продолжал чеканить муж. «Как раз через 2 лета я вернусь из похода и уже сам займусь всеми делами в Налагии». «Но как же я поеду туда одна, военек? Я же ничего не смыслю в управлении землями. Я так слаба и беспомощна». Начала лепетать я, пытаясь разжалобить, чтобы он поменял решение. Естественно, я играла сейчас, изображая из себя испуганную, наивную девушку, так как не знала, что делать. Отчаянно не хотела ехать в эту жуткую Налагию, потому такая тактика показалась мне в данный момент верной. В прошлой жизни, после училища, я по распределению попала на крайний север. Жила там почти 10 лет и прекрасно знала, что такое полярная ночь и холод долгие месяцы. Но это не так пугало меня, как то, что жили в этой проклятой Налагии все очень мало. «Можно я останусь здесь, военек? Обещаю, я не буду мешать тебе и твоей новой жене. Мне нужна лишь небольшая комната в башне и все». «Ты что, вздумала перечить мне?» — грозно спросил он. «Я сказал, ты поедешь в Налагию. Я так решил. И да, я понимаю, что ты всего лишь никчемная слабая баба. Потому с тобой поедет Чарослав. Он будет управлять всеми моими землями и рабами в Налагии. Ты нужна только для номинального статуса наместника. Ты поняла меня, жена?» «Почему бы Чарославу не поехать туда одному?» «Он бастард. Я не могу выдать ему грамоту на княжение. Неужели ты так глупа, что не понимаешь этого? Только мой законный наследник и жена имеют право распоряжаться моим имуществом и землями». «Но все же я так боюсь ехать в эту Налагию, там так холодно». Пыталась я гнуть свое, кусая губы. «У тебя есть выбор, жена». Уже проскрежетал зло военек. «Можешь отправиться обратно в темницу на цепь. Хочешь? Прямо сейчас, если не прекратишь свое нытье. У тебя было время стать полноправной хозяйкой подле меня, но ты не воспользовалась им. Бесплодная жена мне не нужна. Мне нужен наследник». «Ясно», — выдохнула я, нахмурившись. «Темница или ледяной край? Вот и весь выбор». «Уезжаешь через неделю. С вами поедут еще 3 дюжины воинов из моей личной охраны». На это я лишь обреченно кивнула. Пререкаться было бесполезно. Морозов все уже решил и, естественно, не передумает, потому что не любит меня. И я это прекрасно видела. Похоже, женился на мне, как на племенной кобыле для производства наследников. Отсталый мир, жуткие нравы и жестокие мужчины. Надо было как-то выжить во всем этом мракобесии. «И последнее мое повеление», — продолжал военек. «Отныне на год ты полностью в подчинении Чарослава». Далее я не слушала. Муж еще что-то говорил, но мне это было уже неинтересно. Итак, все ясно. Меня отправляли в ссылку на верную смерть, и никакой жалости супруг ко мне не испытывал. А чтобы я, видимо, не сбежала по дороге, приставил ко мне Чарослава. Да и чтобы подаренные царем земли не ушли из рук Морозова. Все было предельно понятно и предельно жестоко. «Злата, ты слушаешь меня?» — окрикнул меня муж, дернув за плечо. «Да». «Ты совсем согласна?» – спросил он. «Если нет, немедля отправишься в темницу на хлеб и воду. А еще могу тебе всыпать 30 ударов кнутом для большего послушания». Я даже поморщилась. Муженек был сама доброта и любезность, в кавычках. «Нет, в темницу я точно не хочу. Все же придется ехать в Налагию. Кто знает, может, мне все же удастся сбежать от Чирослава по дороге. Убегу и начну новую жизнь без этого дрянного, жестокосердного мужа-старика. Но чтобы его цепной пес-сынок не поймал меня, надо будет разработать хороший план побега, потому что умирать в Налагии я не собираюсь».